Глава 7. Работа для Перси Пилбэма. Солнце, призывая всех разумных людей выйти и предаться его животворящему теплу, светило в окна библиотеки. Но Кларенс IX, граф Эмсворт, вообще любивший погреться, этому не радовался. Пенсне его съехало, галстук висел, словно увядшая лилия, а сам он отрешенно смотрел вдаль. Так и казалось, что сейчас из него будут делать чучело. Моралист мог бы подумать, что положение Пэра, владеющего немалым богатством, неоднозначно. «Безоблачное счастье», — сказал бы он в своей неприятной манере, — «нередко развращает. А этот мир, где каждую минуту что-то может стукнуть по голове, требует бодрости и собранности. Если беда случается с обычным человеком, он к ней готов». Годами опаздывал на поезд, выводил собаку в дождь, получал к завтраку сожженный бекон и закалился духом так, что внезапный приезд тещи не сломит его. Лорд Эмсворт такой подготовки не получил. Он вкусно ел, крепко спал, и денег у него хватало. Розы его славились во всем Шропшире. Тыква получила медаль, чего не бывало в их роду. А главное, Фредерик, его младший сын, женился на дочери миллионера и уехал за очень широкий океан. Словом, он мог считать себя баловнем судьбы. Так удивимся ли мы, если внезапный удар застал его врасплох? Посетуем ли, что он не откликнулся на зов солнца? Осудим ли его за то, что он не мог проглотить комок в горле, словно устрица, проталкивающая внутрь дверную ручку? Нет, нет и нет. Дверь открылась, и вошел Галли. Лорд Эмсворт поправил пенсне и на него посмотрел. Зная, как прохладно относится брат к славной борьбе за свиное первенство, он боялся непочтительной шутки, но взгляд его смягчился. Брат был грустен. Он сел, откашлялся и сказал с исключительной деликатностью: «Плохо дело, Кларенс. Куда уж хуже, дорогой. Что ты сделал?» Лорд Эмсворт беспомощно пожал плечами. «Не знаю, что и делать», — признался он. «Кармоди ничего не добился». «Кармоди?» «Да, я послал его к сыщикам. Фирма Аргус. Сэр Грегори как-то говорил, когда мы еще не поссорились. Он их очень рекомендовал, они ему помогли». «Грегори!» — гневно фыркнул Галахад. «Вот я и послал Кармоди в Лондон. А они не согласились, не хотят искать свиней». «Ну и ладно. То есть как? Только деньги тратить. Зачем тебе сыщики?» «Я думала, они умеют». «Я сам тебе скажу, кто ее украл». «Ты?» «Конечно». «Галахад! Проще простого. Сейчас я виделся с Констанс». «Зачем ей моя свинья?» «Послушай, я виделся с Констанс, и она меня ругала». «Это она умеет, помню в детстве, очень интересными словами. К примеру, старый пролаза и коварный пингвин. А почему? Потому что я ей сказал, что императрицу украл твой Грегори». «Сэр Грегори?» «Именно, куда уж яснее, дурак и тот поймет». «Сэр Грегори? Ну что ты заладил? Но Галахад, да яснее ясного». «Неужели ты думаешь?» «Думаю». «Помнишь, что я тебе говорил?» «Нет», — сказал граф, ничего никогда не помнивший. «Про этого Парслоу. Ну, про наших собак». «Ага», — лорд Эмсворт вспомнил. Как же, собаки. Ваши». «Он испортил моего пса. Так и с твоей свиньей, Кларенс. Да подумай немножко. Кому еще выгодно ее устранить? Станет этот свинарь предлагать такое пари? Я тебе сразу сказал, дело нечисто». «Галахад, ну как можно? Человек, его положение. А что ты имеешь в виду?» «Я знаю этого Парслова с юности. Всегда был темен, как лес, и скользок, как угорь. Завидев его, сильные люди кидались прятать ценности. Когда мы познакомились, он жил в Шепертоне у реки. Отец его, старый декан, договорился с кабачиком, что тот дает ему завтрак». «Обед надо заработать», — говорил старик. «И что же? Этот Грегори научил свою дворнягу Банджо крутиться вокруг посетителей, приплывавших на лодках. Он подходил к ним, просил прощения, слово за слово, и шел с ними обедать. Вот тебе твой Парслоу. Но все равно, помню, нарвался на меня. Сияет, кричит, идем, новая официантка еще не знает, что мне не дают кредит. Галахад! А как он меня надул в 95-м? Встретил случайно, зашли мы выпить, а он вынимает какую-то штуку с номерами. Вот, говорит, нашел на улице, давай завертим, вроде волчка. Ставим на полкроны. Нечетный ты, а четный я. Мигнуть не успел, отдал ему 10 фунтов с лишним. А на другой день узнал, что если правильно завертеть, выпадают только четные. Вот тебе, Парслоу, думаешь, унаследовал титул, живет в поместье и уже не будет красть? Смешно. Лорд Эмсворт сдался. Глаза его засверкали, и он тяжело задышал. «Каков мерзавец! Да уж, не ангел! Что мне делать?» «Делать? Пойди к нему и обличи». «Обличить? Да, иду. И я с тобой. Посмотрю в лицо, правильно? Давай». «Да-да-да-да. Где моя шляпа? Всегда ее куда-то прячут». «Шляпа тебе не нужна», — сказал Галахад, до тонкости знавший приличие. «Обличать в краже свиньи можно и без шляпы». Неподалеку в Матчингем-холле сэр Грегори Парслоу сидел и смотрел еженедельник. Мы этот еженедельник видели. Внимание сэра Грегори привлекла та же самая заметка. Но Бидж, как мы помним, был тронут. Сэр Грегори дрожал, словно встретил змею на тропинке. Седьмой баронет принадлежал к тем, кто живет в свое удовольствие, а в 31 год, унаследовав титул от дяди, становится образцовым землевладельцем. Теперь на 5-м десятке он собирался войти от Шропшира в палату общин. С 20 до 30 в это опасное десятилетие он жил иначе и не хотел о том вспоминать. Тем не менее ему напомнили. Годы принесли некоторую тучность. И, как все тучные люди, он горькие минуты пыхтел. Но пыхти не пыхти, а заметку не сдуешь. Она оглядела на него, когда дворецкий доложил о лорде Эмсворте и мистере Галахаде Трипфуде. Сперва он незлобиво удивился, он знал, как оскорблен граф изменой своего свинаря, а с Галлией разошелся лет 20 назад. Потом он рассердился. Одной рукой писать позорные вещи, а другой, скажем так, спокойно ходить в дом. Он высокомерно поднялся, но Галахад нарушил молчание. «Парслоу», — сказал он неприятным голосом, — «ваши грехи вопиют к небу!» Баронет собирался холодно спросить, чему обязан визитом, но тут опешил и сказал: Галахад смотрел сквозь монокль, как смотрит повар на червя в салате, и удивление баронета снова сменилось гневом. «Что вы порите?» — вскричал он. «Видишь его лицо?» — спросил Галахад своего старшего брата. «Смотрю», — отвечал лорд Эмсворт. «Вина на нем написана». Лорд Эмсворт с этим согласился. Галахад разомкнул руки, сурово сложенные на груди, и стукнул кулаком по столу. «Берегитесь, Парслоу», — сказал он. «Думайте, прежде чем говорить. И не лгите, мы знаем все». Как низко ставил баронет разум своих гостей, яствует из того, что он обратился к лорду Эмсворту. «Эмсворт, объясните, что это такое? Что он какую-то чушь порит?» «Вы знаете сами», — ответил граф, благоговейно глядя на брата. «Еще бы не знать», — подхватил тот. «Парслоу, где свинья?» Сэр Грегори вспомнил, что ярость повышает давление. «Свинья?» — спросил он. «Свинья? Какая?» «Ты послушай, он еще спрашивает». «Слушаю», — сказал граф. «О чем вы оба говорите?» «Парслоу», — вскричал Галахад, — «гоните свинью и немедленно». «Императрицу», — прибавил лорд Эмсворт. «Именно императрицу, которую вы вчера украли». Сэр Грегори медленно встал, не обращая внимания на грозный палец. Давление крутилось около 150. «Вы серьезно? Парслоу, сядьте». Баронет глотнул воздух. «Я всегда знал, что вы, Эмсворт, тупы, как селезень». «Кто?» «Селезень, самец утки», — объяснил Галли. «Не отпирайтесь, Парслоу, это ничего не даст». «Да не крал я никаких свиней. На что они мне?» Галах отфыркнул. «А зачем кормить перед боем мою собаку? Чтобы вывести ее из игры. Вот и сейчас вы хотите убрать императрицу. Мы видим вас насквозь, юный Парслоу. Мы вас читаем как книгу». Баронет плюнул на давление. «Оба рехнулись!» — кричал он. «Вы сумасшедшие!» «Вы отдадите свинью?» «Да нет у меня вашей свиньи!» «Это последнее ваше слово?» «Не знаю никаких свиней!» «Нет, почему селезень?» — спросил граф, долго-долго размышлявший. «Ну что ж», — сказал Галахад, — «дело ваше и все моя доброта. Сколько раз я думал, напишу!» И тут же спохватывался. «А как же Парслоу? Ему будет неприятное. Все, хватит!» «Начну с нашей первой встречи. Когда я пришел к Роману, а вы ходили с суповой миской и с веткой сельдерея, говоря при этом, что освещаете Бекингемский дворец. Вас и только вас выгнали из европейского кафе за то, что вы хотели заработать на шампанское, разыграв в лотерею свои штаны. Мало того, я расскажу про креветок!» Сэр Грегори закричал. Лицо его стало темно-лиловым. Теперь на пятом десятке он напоминал вельможу времен регенства. Но тут уподобился тому же вельможе, которого во время припадка апоплексии укусила в ногу оса. «Да», — твердо повторил Галахад, — «полный вариант, без купюр». «А что там с креветками, мой дорогой?» — заволновался лорд Эмсворт. «Неважно, он знает. Если свинья не вернется до ночи, прочитаешь моей книги». «Да нет у меня свиньи!» — взвыл сэр Грегори. «Ха-ха! Я ее не видел с выставки! Хо! Я вообще не знал, что ее украли!» «Идем, Кларенс!» — сказал Галахад. «Идем? Да! Нам тут делать нечего. Уйдем отсюда, пока этот дом не поразила молния».